Дом 19. Аркан 1. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания быть услышанным и признанным. Открытое выражение своих идей и мнений поможет вам получить заслуженное признание. Подавление, пренебрежение. Ограничение в коммуникации может привести к ощущению давления со стороны окружающих, что может негативно повлиять на самооценку и уверенность в себе. Аркан 2. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания помочь другим и создать психологическую гармонию. Признание может прийти через поддержку и эмоциональную связь. Подавление, пренебрежение. Чувствительность к эмоциям других может привести к чувству давления и пренебрежения, особенно в ситуациях, когда требуется открытость и искренность. Аркан 3. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания создать что-то прекрасное и получить признание за свои усилия. Люди будут стремиться к одобрению и поддержке со стороны окружающих. Подавление, пренебрежение. Ожидания общества относительно внешнего вида и материального успеха могут создать давление, приводящее к чувству стыда в случае неудачи. Аркан 4. Мотивация, признание. Мотивация будет высокой, особенно среди тех, кто стремится к признанию и успеху в своей профессиональной деятельности. Люди будут активно искать возможности для демонстрации своих навыков. Подавление, пренебрежение. Чрезмерные ожидания и требования к себе могут привести к давлению и позору, когда не удается соответствовать установленным стандартам. Аркан 5. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из-за желания быть признанным как авторитет и наставник. Важно помнить, что истинное признание приходит через уважение и поддержку других. Подавление, пренебрежение. Негативные аспекты упрямства могут привести к давлению со стороны окружающих, особенно если ваши действия воспринимаются как чрезмерные или неуместные. Аркан 6. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания быть полезным и заботиться о других. Признание ваших усилий в отношениях и социальной деятельности принесет удовлетворение. Подавление, пренебрежение. Общество может оказывать давление на вас в вопросах отношений. Неразборчивость в связях может привести к чувству позора. Стыд за отношения, которые не соответствуют ожиданиям окружающих. Аркан 7. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания добиться успеха и признания. Люди будут стремиться к самовыражению и будут готовы делиться своими достижениями с окружающими. Подавление, пренебрежение. Поспешные решения могут привести к ошибкам, которые создают давление и даже пренебрежение со стороны окружающих. Аркан 8. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания создать гармоничные отношения и достичь справедливости. Признание будет приходить через честные и открытые действия. Подавление, пренебрежение. Неспособность справедливо оценивать ситуацию, склонность к обидам и претензиям могут привести к давлению и пренебрежению. Аркан 9. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания помочь другим и получить признание за свои усилия. Признание может прийти через благодарность тех, кому вы помогли. Подавление, пренебрежение. Чувство вины за то, что не удалось помочь кому-то, может привести к внутреннему давлению, особенно если это связано с ожиданиями окружающих. Аркан 10. Мотивация, признание. Мотивация будет высока, и люди будут стремиться к признанию своих достижений. Это подходящее время для демонстрации своих талантов и навыков. Подавление, пренебрежение. Давление со стороны окружающих, чтобы соответствовать их ожиданиям успеха, может вызвать чувство позора и неудачи, если не удается достичь поставленных целей. Аркан 11. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания быть лидером и добиваться успеха. Признание за достижения в спорте или карьере станет важным фактором. Подавление, пренебрежение. Негативные действия, насилие могут привести к общественному осуждению, что еще больше усугубит психологическое состояние. Аркан 12. Мотивация, признание. Мотивация может исходить из желания быть понятым и признанным за свои творческие достижения и способность к эмпатии. Подавление, пренебрежение. Склонность к самообману может привести к ситуации, когда человек оказывается под давлением из-за своих иллюзий. Пренебрежение из-за зависимостей. Аркан 13. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания трансформаций. Признание может прийти через преодоление трудностей и успешное завершение трансформационных процессов. Подавление, пренебрежение. Страх перед изменениями может привести к тому, что человек будет испытывать давление со стороны окружающих или самого себя, что может вызвать чувство неуверенности. Аркан 14. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания достичь успеха через организованность и эффективность. Люди будут стремиться к порядку и соблюдению норм. Подавление, пренебрежение. Чрезмерный перфекционизм и стремление к порядку могут привести к самоосуждению. Если человек не соответствует собственным или общественным ожиданиям, это давление может вызывать стресс. Аркан 15. Мотивация, признание. Желание быть желанным, всесильным, замеченным и оцененным может стать мощным двигателем для достижения целей. Подавление, пренебрежение. Негативные последствия манипуляций и зависимостей могут привести к общественному осуждению и пренебрежению, создавая давление на личность. Аркан 16. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания создавать и внедрять новшества. Признание и успех могут прийти через оригинальные идеи и нестандартные подходы. Подавление, пренебрежение. Нежелание следовать устаревшим нормам и правилам может привести к общественному осуждению и давлению со стороны окружающих. Это может вызвать чувство неуверенности. Аркан 17. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из внутреннего стремления к самовыражению и признанию своих талантов. Люди будут искать возможности для демонстрации своих способностей и получения одобрения. Подавление, пренебрежение. Давление со стороны общества или самого себя может привести к чувству стыда или позора, если человек не может достичь своих идеалов. Аркан 18. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из-за желания создать теплую атмосферу и быть поддержкой для других. Признание может прийти через благодарность и доверие. Подавление, пренебрежение. Эмоциональные манипуляции и недоверие могут привести к чувству пренебрежения и давления со стороны окружающих. Аркан 19. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания быть замеченным и признанным. Люди будут стремиться к успеху и уважению со стороны окружающих. Подавление, пренебрежение. Эгоизм и высокомерие могут привести к ситуации, когда человек оказывается под давлением общественного мнения и чувствует пренебрежение из-за своих действий. Аркан 20. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания служить роду или обществу и быть полезным. Признание будет приходить через активное участие в жизни сообщества. Подавление, пренебрежение. Строгие социальные нормы могут создать давление на человека, вызывая чувство несоответствия ожиданиям общества. Аркан 21. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания расширять сознание и горизонты. Признание ваших усилий в области международных связей и культурного обмена станет важным аспектом. Подавление, пренебрежение. Неприятие инаковости может привести к общественному осуждению, когда человек оказывается в центре конфликтов из-за своих предвзятых взглядов. Аркан 22. Мотивация, признание. Мотивация будет исходить из желания быть свободным и независимым. Открытость к новым идеям и сотрудничество с другими помогут достичь успеха. Подавление, пренебрежение. Неправильные действия и легкомысленное поведение могут привести к общественному осуждению. Человек может столкнуться с давлением со стороны окружающих, что может привести к ухудшению самооценки и внутреннему конфликту.